Трудовые коллективы рыб-промхозов у побережья Восточного и Западного морей на сегодня выловили на 4000 с лишним тонн рыб, больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В частности, рыбаки рыб-промхозов у побережья Западного моря при всеобщей мобилизации сил ловят большую партию рыб. Они уже начали ловить рыбу в конце февраля года. При Министерстве рыбной промышленности налажена стройная система организации работ в отношении всех рыб-промхозов страны. На всех рыболовных участках Восточного моря тоже активно используются новые снасти и сети, необходимые для ловли разных рыб.